одна рука в рукаве халата, длинная белая коса и папироса во рту. Я слова выговорить не могу, и она тоже онемела от испуга. Села я на свой чемодан и заревела в голос. И они обе за мной. Тут влетел Слава с авоськой, оттуда шампанское, рыбы какие-то торчат. Ну, слава богу, уже познакомились. Так я стала женой Ростроповича. Жили они втроем в двух комнатах коммунальной квартиры. Всего в квартире человек 20. В первой проходной комнате поместились за ширмой Софья Николаевна с Вероникой, а во второй, совсем крошечной комнате, я и Слава. Прожили мы здесь полгода. Софья Николаевна в девичестве Федотова родилась в Оренбурге, в интеллигентной семье, содержавшей небольшую музыкальную школу. Сама Софья Николаевна была пианисткой, кончила Московскую консерваторию по классу игумного. Отец Славы, великолепный виолончелист, умер во время войны, и Софья Николаевна, оставшись с двумя детьми, Вероникой 16 лет и Славой 14 лет, должна была работать день и ночь, чтобы поднять их. Тяжелая жизнь, слабовольный муж, каким был Леопольд Витольдович, с самого начала заставили ее всю ответственность за семью взять на себя. Эта маленькая, худенькая женщина была очень сильна духом и семейством своим распоряжалась, как адмирал на флагманском корабле. А так как под платьем у нее всегда была надета рубашка покойного мужа, то Слава и называл ее «Вовка-командир». День за днем, с болью, по крошечным частям отрывала она от себя и уступала мне своего обожаемого сына. Между нами не было конфликтов. Я знала, что мы скоро переедем, и старалась не вмешиваться в ее налаженное хозяйство. Еще при жизни Сталина, по его личному разрешению, около центрального телеграфа на улице Огарева началось строительство кооперативного дома для Союза композиторов. Слава тогда как раз только что получил сталинскую премию, записался в кооператив и всю ее внес за квартиру. К тому времени, как мы поженились, строительство дома заканчивалось. Странно, что, несмотря на такую молниеносную женитьбу, мы не открыли для себя в будущем никаких неприятных сюрпризов. Не видя никогда друг друга на сцене, мы не создали никаких иллюзий в отношении друг друга. Наоборот, человеческое общение, неприкрытое блестящей театральной мишурой, выявило самые естественные и искренние стороны как его, так и моей натуры. Сюрпризом оказалось то, что он – большой музыкант, а я – хорошая певица. Но первое восприятие осталось навсегда главным в наших отношениях. Для меня он – тот мужчина, женой которого я стала через 4 дня знакомства, а я для него – та женщина, перед которой он вдруг опустился на колени. Вероятно, оттого мы и вместе до сих пор. Искусство наше существовало рядом, отдельно. И если нам случалось встречаться в нем, здесь все было далеко не так легко и гладко, как в семейной жизни. Слишком нетерпимы и индивидуальны оказались мы, каждый, в своем деле. И хорошо, что в первые годы нашей супружеской жизни мы редко выступали вместе. Я ходила в концерты и наслаждалась его игрой из зрительного зала, а он слушал меня в Большом театре. Я настолько была потрясена поворотом своей судьбы, что в течение недели боялась выходить из дому. Несмотря на то, что мы были очень счастливы, чувство вины долго не покидало меня. Слава в новой для него роли мужа был ужасно забавен.